Глава 10. Братья, желание моего сердца и моя молитва к Всевышнему о том, чтобы Исраил был спасен. Я сам свидетель того, что они ревностно стремятся к Всевышнему, но ревность их направлена не в ту сторону. Не понимая праведности, что дает Всевышний, и пытаясь установить свою собственную, они не приняли праведности Всевышнего. Масих – конец закона, и отныне каждый верующий получает праведность. Муса так описывает праведность по закону: исполняющий все эти повеления будет жив благодаря им. Праведность, которая дается по вере, не спрашивает, кто же поднимется на небо, чтобы привести оттуда Масиха, или кто же спустится в бездну, чтобы воскресить Масиха из мертвых. Что же она говорит? Она говорит: «Слово близко к тебе, оно в твоих устах и твоем сердце». Это и есть то слово веры, которое мы возвещаем. Если ты исповедуешь своим языком, что Иса есть вечный повелитель, и если ты веришь сердцем, что Всевышний воскресил его из мертвых, будешь спасен. Потому что сердечная вера дает человеку праведность, а исповедание устами приносит спасение. Писание говорит: кто верит в него, тот никогда не будет постыжен. Ведь здесь между иудеями и другими народами нет никакого различия. Один и тот же вечный повелитель является повелителем всех и дает свои богатства всем, кто взывает к нему. Ведь каждый, кто призовет имя вечного, будет спасен. Но как они могут призывать того, в кого они не поверили? Как они могут поверить в того, о ком не слышали? И как они могут услышать, если никто им не будет возвещать? И как кто-либо может возвещать, не будучи посланным? Написано: как прекрасны ноги тех, кто возвещает радостную весть. Но не все израильтяне послушались радостной вести. Исаия говорит: «Вечный, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера приходит от услышанного слова, слова о Масихе. Но я хочу спросить, разве они не слышали? Конечно же, слышали, ведь написано: их голос слышен по всей земле, и их слова до краев света. Тогда я хочу спросить, может быть, Исраил не понимал? Но ведь еще Муса говорил словами Всевышнего: «Я пробужу в вас ревность через тех, кого и народом-то не назвать. Я разгневаю вас глупыми язычниками». А Исаия смело говорит слова Всевышнего: «Меня нашли те, кто не искал меня. Я открылся тем, кто не спрашивал меня». Но об Исраиле Всевышний говорит: «Весь день я простирал руки мои к этому непокорному и своевольному народу».